После этого Доминик посетил мистера и миссис Норланд, с ними вкусил поздний ланч и остаток дня провел с мистером Рэндлшемом. В Брансвик-Гаденс он вернулся к раннему обеду, ставшему самой отвратительной трапезой, которую он мог припомнить. За столом собрались все, и все присутствующие находились в чрезвычайно нервном расположении духа. Отсутствие новостей из полиции лишь раздувало страхи, и общее раздражение можно было ощутить еще до того, как унесли первое блюдо и подали второе. Разговор то начинался, то затихал, часто двое заговаривали одновременно и вместе смолкали, не продолжая беседу. Одна только Вита пыталась поддержать некое впечатление нормальной обстановки. Она сидела в конце стола, бледная и испуганная, однако с безукоризненной, как всегда, прической. Ее светло-серое платье с черной оторочкой вполне соответствовало траурной обстановке в доме, связанной со смертью чужого человека. Доминик опять не смог не заметить, насколько она очаровательна, насколько ее изящество и осанка превосходят обыкновенную красоту. Обаяние этой женщины не блекло, не становилось скучным. Трифена, напротив, выглядела ужасно. Она даже не потрудилась привести в порядок свои обычно очень красивые волосы. В данный момент они потускнели и были приведены в полный беспорядок, а глаза юной женщины опухли и покраснели. Она пребывала в угрюмом состоянии духа, словно бы доказывая остальным, что им далеко до тех глубин горя, в которых она пребывала. На ней было полностью черное, без украшений, платье. Клариса тоже явилась к столу в полном беспорядке. Впрочем, эта девушка никогда не обладала утонченным вкусом матери в одежде или манерах. Ее темные волосы нередко находились в подобном хаосе, однако естественный блеск и волнистость все равно придавали им некую красоту. Она была очень бледна, то и дело окидывала взглядом всех остальных и без необходимости часто заговаривала с отцом, словно бы изо всех сил старалась вести себя с ним как обычно, показывая тем, что не верит в то, о чем могут думать остальные. На самом же деле она только напоминала всем о недоговоренном. Мэлори был погружен в размышления и отвечал только на обращенные к нему вопросы. Чем бы ни был занят его ум, он не намеревался знакомить остальных с темой своих размышлений. Стол, как всегда, был сервирован серебром и хрусталем, а в центре его стояли цветы из зимнего сада. Доминик попытался придумать что-нибудь такое, что можно было сказать, не показавшись слишком уж бесчувственным, словно никакой трагедии не было. Ведь наверняка все собравшиеся за столом могли вполне спокойно разговаривать друг с другом, не ссорясь, даже если речь шла не о погоде. Трое присутствующих за столом мужчин посвятили себя службе Богу, и все они механически ели, избегая смотреть друг другу в глаза. Воздух наполняли страх и подозрительность. Всем было известно, что один из них убил Юнити. Но только кто-то один, кто именно это сделал и нес на своих плечах гнет вины и прилагавшегося к ней ужаса. Прожевывая мясо, казавшееся ему опилками, и не зная, как его проглотить, Корде украдкой поглядывал на Рэмси. Тот казался старше и утомленнее, чем обычно, и, быть может, столь же испуганным, однако Доминик не видел на его лице и следа вины. Ничто не изобличало в хозяине этого дома убийцу, изворачивающегося с помощью лжи и перелагающего собственное преступление на плечи друга или, что еще хуже, сына. Повернувшись к Мэлори, Доминик, напротив, отметил, как напряжены его плечи и окаменела шея. Глаза молодого человека обращены в тарелку, избегая чужого взгляда. Он ни разу не посмотрел на отца. Признак вины? Корде не особо симпатизировал Мэлори Парментеру, однако считал его честным человеком, правда, лишенным чувства юмора и подчас нудноватым. Быть может, все дело было в бессердечии Парментера-младшего. Время исцелит этот порог, научит его тому, что можно служить Богу и смеяться, и даже наслаждаться красотами и нелепостями жизни, богатством природы и разнообразием людей. Неужели он действительно такой трус, что готов позволить своему отцу принять наказание за преступление, порожденное его... чем же? Страстью? «Надо думать, в Риме сейчас очень жарко», — нарушил течение мыслей Карде голос Кларисы. «Ты попадешь туда в разгар лета?» — она обращалась к брату. Тот обратил к ней мрачное и недовольное лицо. «Если я вообще попаду туда?» «А почему, собственно, нет?» — спросила в недоумении Вита, наморщив лоб. «Я думала, что все уже обговорено». «Было», — ответил ее сын. «Однако я не обговаривал смерть Юнити. Теперь там могут посмотреть на мои перспективы иначе». «С какой стати?» — отважно воскликнула Трифена. «Она не имеет к тебе никакого отношения. Неужели там настолько несправедливы, чтобы обвинить тебя в том, чего ты не совершал?» Забыв про еду, она опустила вилку. «Вот в чем беда с вашей религией. Вы считаете, что каждый из нас несет ответственность за грех Адама, а теперь похоже, что он и не существовал вовсе, но вы по-прежнему повсюду макаете младенцев в воду, чтобы смыть с них этот грех. А они не имеют ни малейшего представления о том, что происходит. Им известно только, что их переодевают, передают чужому дяде, который поднимает их вверх и говорит что-то над ними, но не для них, а затем вручает их обратно родителям. И считается, что эта процедура способна все уладить. За всю свою жизнь не встречала более идиотского суеверия. Всему этому место в средних веках, вместе с судом Божьим, утоплением ведьм и солнечными затмениями, которые принимают за конец света. Понять не могу, как вы можете быть такими доверчивыми?» Мэлори открыл рот. «Трифена», — вступила в разговор Вита, наклоняясь вперед. «Когда мне потребовались шаровары, чтобы кататься на велосипеде», — продолжила, не обращая внимания на мать, миссис Уикхэм, «просто потому, что так удобнее, папу едва не хватил апоплексический удар». Она взмахнула рукой, чуть не задев свой собственный бокал с водой. «Однако никто не скажет, что немножечко странно, если все в длинных юбках с бусами на шее поют что-то там вместе и пьют вино, которое, по-вашему, превращается в кровь, что выглядит абсолютно отвратительно, а к тому же богохульно. А вы еще называете каннибалов дикарями, которым надо...» Мэлори затаил дыхание. «Трифена, довольно», — резким тоном произнесла миссис Парментер. Она повернулась к Рэмси, и на лице ее проступило раздражение. «Бога ради, скажи ей что-нибудь. Защищай себя». «Мне казалось, что она нападает на Мэлори», — кротко заметил ее муж. «Учение о преосуществлении даров принадлежит римской церкви». «Тогда для чего вы это делаете?» — продолжила натиск Трифена. «Вы должны верить в то, что ваши обряды что-то представляют. Или почему вы одеваетесь в расшитые одежды и проделываете всю эту процедуру?» Глава семейства с печалью посмотрел на нее, но ничего не ответил. «Это напоминание о том, кто вы есть, и о тех обетованиях, которые вы давали», — обратился к миссис Уикхэм Доминик самым терпеливым тоном. «К несчастью, нам необходимы такие напоминания». «Тогда безразлично, что вы бросаете в чашу, хлеб и вино или печенье и молоко?» Бросила ему дочь Рэмси вызов, победоносно сверкая глазами. «Абсолютно безразлично», — согласился Карде с улыбкой. «Если ты исполняешь свое слово и приходишь в должном расположении духа, куда более важно приходить к чаше без гнева и чувства вины». Трифена покраснела. Победа ускользала от нее. «Юнити говорила, что все это просто отличный театральный спектакль, предназначенный для того, чтобы производить впечатление на остальных и держать их в трепете и повиновении перед вами», — возразила она, словно бы ссылка на слова мисс Белвуд что-то значила. «Полная показуха, не имеющая в себе никакого содержания. С вашей стороны это стремление к власти, с их стороны суеверие. Им просто удобно, когда они исповедуют свои грехи, и вы прощаете их, после чего они снова могут грешить. А если они не исповедуются, то живут в страхе перед вами». «Юнити была дурой», — взвился Мэлори, — «и хулила Бога». Сестра повернулась к нему. «Знаешь, при ее жизни я что-то не слышал от тебя таких слов. А теперь ты что-то вдруг расхрабрился, когда она больше не может постоять за себя». Презрение ее сделалось уничтожительным. «Тогда ты спешил выполнить все, что она просила. И я не помню, чтобы ты когда-нибудь противоречил ей на людях таким тоном. Какую убежденность в своей вере ты вдруг выработал и с каким огнем ее защищаешь?» Парментер-младший побледнел и занял оборону. Взгляд его наполнился жаром. «Спорить с Юнити не было никакого смысла», произнес он слегка дрогнувшим голосом. «Она никогда не слушала никого, потому что всегда начинала разговор с уже готовым мнением». «А ты сам?» — возразила Трифена, бросив на брата взгляд над белой скатертью, бокалами и тарелками. «Ну, конечно!» — молодой человек поднял брови. «Мое мнение основано на вере. Это совершенно другое дело». Миссис Уикхэм бросила вилку, по счастливой случайности не разбив тарелку. «Ну почему все вокруг считают, что их собственная вера основана на таком достойном предмете, как религия, а вера Юнити полна скверны и неискренности и основана на эмоциях или невежестве? Вы настолько самодовольны, что от этого просто тошнит. Но это нелепо. Если бы вы увидели себя со стороны, то расхохотались бы». Она бросала эти слова как вызов, с лицом искаженным яростью и пониманием собственной беспомощности. «Вы увидели бы в себе пародию. Но вы слишком жестоки, чтобы быть смешными. Однако победа за вами. Вот что нестерпимо. Победа за вами. Повсюду, вокруг суеверие, угнетение и невежество. И катастрофическая несправедливость». Она вскочила, посмотрев на всех со слезами в глазах. «Вот вы сидите здесь и обедаете, а Юнити лежит в саване на холодном столе и ждет, когда ее закопают, а вы разоденетесь». «Трифена!» Вита безрезультатно попыталась остановить дочь, после чего с отчаянием на лице посмотрела на Рэмси, который по-прежнему молчал. «В свои великолепные облачения!» продолжала молодая женщина уже прерывающимся голосом. «Органист сыграет свою музыку, хор споет свои гимны, и вы нараспев произнесете над ней молитвы. Почему вы не можете говорить обычным голосом?» Она все так же с вызовом посмотрела на отца. «Как вы можете говорить подобным образом, если и впрямь имеете в виду то, что говорите? Вы будете проводить свою скверную ораторию, и это при том, что один из вас убил ее. Я все надеюсь проснуться и обнаружить, что все это кошмар, и каждый раз понимаю, что он длится годами, тем или иным образом. Может быть, это и есть ад?» Она взмахнула руками, едва не задев голову Доминика. «Все это ханжество. Впрочем, считается, что в аду жарко. Однако, возможно, это не так. Быть может, там светло, и он бесконечен до тошноты». Миссис Уикхэм повернулась к матери. «И не надо утруждать себя, требуя, чтобы я оставила комнату. Я сама уйду. Если я останусь, меня стошнит». Опрокинув стул, она вылетела из столовой. Карде поднялся и поставил кресло на ножки. Предлагать какие-то извинения за нее было бесполезно. Рэмси с несчастным видом смотрел себе в тарелку. Кожа вокруг его губ побелела, а на щеках пятнами вспыхнула краска. Клариса смотрела на отца, не скрывая страдания. Вита уставилась в одну точку перед собой, не имея больше сил переносить ситуацию, но и не зная выхода из нее. «Для личности, столь пренебрежительно относящейся к театру», внезапно охрипшим голосом проговорила мисс Парментер, «представление она устраивает в высшей степени драматическое. Впрочем, несколько переигрывает, вам не кажется? Кресло, пожалуй, было излишним. Кому понравится актриса, переигрывающая всех остальных?